Глава 4. Никогда не думала, что в этом сознаюсь, но присутствие матери вносит в мою жизнь массу неудобств. Спит-то она на диване в гостиной, которая, как я уже говорила, совмещена с кухней. Значит, кофе мне не видать до тех пор, пока Майя Ефимовна не проснется. Казалось бы, мелочь, а я горюю, ведь чашка латте с утра – ритуал, с которого начинается каждый день моей новой самостоятельной жизни. Я вообще, как оказалось, очень утро люблю. Это единственное время в сутках, когда мне никуда не нужно бежать, когда можно остановиться и посвятить 10-15 минут себе, сделать маску, заварить кофе и с ногами забравшись в плетеное кресло, просто посидеть в тишине, наблюдая за тем, как просыпается город. Наверное, удивительно, что подобные открытия кем-то совершаются аж в 31 год. Но живя с мамой, я волей-неволей была вынуждена придерживаться заведенных в ее доме порядков. У меня даже мысли не возникало, что может быть по-другому. «Жжж!» – взрывает тишину звук блендера. «Ух ты ж, господи! Ха-ха! Как хорошо, что мой сынок не такой тактичный! Надо парню сделать себе коктейль, он не смущается». «И правильно, черт возьми, ведь он у себя дома. Мне бы не мешало у него поучиться». Выбираюсь из-под одеяла, надеваю халат и присоединяюсь к сонным домочадцам. «Привет, милый!» «Мам, доброе утро! Как спалось?» «Великолепно! Который час? Ты почему еще не готовишь завтрак?» «Я не завтракаю, а Дава, как видишь, справляется сам». «И что это? Какая-то химия? Ты хоть представляешь, как это все вредно для печени?» Трясет огромной банкой с добавками мать. «Бабуль, это обычный витамин и протеин». Дава переливает свой коктейль в высокий стакан. «Выпью по дороге. Ма, ты меня в школу закинешь?» «Куда тебя денешь? Только переоденусь». «Я поеду с вами», – вставляет свои 5 копеек в разговор мать. «Зачем?» – выпаливаем синхронно с Давидом. «Посмотрю, что за школу ты выбрала. Я до сих пор не пойму, чем тебе не угодила языковая гимназия, которую мне посоветовали гельманы». «Тем, что там высокие требования к посещаемости, а у Давида то сборы, то соревнования. Нас бы не взяли. Всю дорогу до школы мы с мамой спорим на тему Давидного образования. Благо тому пофигу, он в наушниках. Вот бы и мне, так, а?» 10 минут спустя, издергавшись и расстроившись, притормаживаю школьных ворот. «Побегу!» Дава чмокает меня в щеку. «Постой, погоди! Я с тобой! Надо познакомиться с педагогами!» «Мама, я познакомилась!» Сжимая в руках руль. «Нормальные там учителя. Все, поедем». Напрягшиеся плечи сыночка медленно расслабляются. «Ну что ты, милый, разве я когда-нибудь давала тебя в обиду? Мне кажется, хуже ничего нет, когда парня растят 2 нечающие в нем души бабы. Собственно, я именно поэтому отдала Давида в спорт, чтобы мы с мамой не задушили его любовью. Ведь как было? Дава чуть споткнется, мы тут же охаем. Дава залез на горку, мы в полуобмороке. Понимая, что так нельзя, я методично выкорчевала из себя нездоровое желание оградить сына от жизни и каждый раз тормозила мать, когда ту, на мой взгляд, заносила в какие-то крайности. Матери явно не нравится то, что я пресекла ее попытки познакомиться с учителями Давида. Вон как недовольно она поджимает губы, заставляя меня тем самым ужасно нервничать, потому что с детства мой самый большой страх – это страх расстроить маму. Конечно, это ненормально, и я с этим борюсь, но пока с переменным успехом. На языке все еще вертится заискивающие банальности, которые могли бы вернуть мне расположение матери тут же. «Вы не ошиблись, мне 31 год». А я все равно дьявольски завишу от ее одобрения. И даже понимая, насколько это нездоровая тема, ничего не могу с этим сделать. Если честно, одно то, что я упорно молчу, вместо того, чтобы попытаться оправдаться, для меня уже огромный шаг вперед. Напряжение в салоне такое, что я начинаю опасаться за сохранность электропроводки. Звонок телефона почти как спасение. «Да». «Доброе утро, Сара. Слушай, нам тебя скоро ждать?» «А что такое?» Настораживаюсь я. «Сейчас время завтрака. Не самая горячая пора для нашей кофейни. Обычно в первой половине дня ребята успешно справлялись без меня». «У нас какой-то дурдом, так и не объяснишь. Приезжай, а? Посмотришь». Вообще-то с утра я собиралась утрясти кое-какие дела в налоговой. Но раз так, включаю поворотник и перестраиваюсь в правый ряд. «Ты не против заехать ко мне на работу?» Натянуто улыбаясь, интересуюсь у матери. Та небрежно ведет плечом. Я крепче сжимаю пальцы на руле. Если учителям Давида удалось избежать экзамена на профпригодность, то мне, похоже, предстоит еще один. Когда же, блин, это закончится? На первый взгляд в кофейне царит тишь да благодать. Все столики заняты, но ощущение толпы отсутствует, потому что за каждым столом сидит один единственный посетитель. И почему меня вызвонили с утра, остается все еще непонятно. «Что тут у нас?» Ловлю администратора. «А ты не видишь?» Заламывая руки, обводит зал беспомощным взглядом. Приглядываюсь повнимательнее. Девчонки сидят, все сплошь красотки. Каждая в макияже и при параде. Словно они собирались на дискотеку, но на полпути передумали и зачем-то свернули ко мне. «Где-то поблизости идет прием в школу моделей?» «Понятия не имею. Но все эти тёлочки подгребли ровно к открытию. Заказали по чашке кофе и сидят уже 2 часа. «Ничего больше не добавив к заказу?» Удивленно скидываю брови. «Ничего, в том-то и дело. А те, кто мог бы сделать нам кассу, уходят. Как быть, Сара? Выгонять их?» «Откуда мне знать? Я первый раз в такой ситуации. Прежде чем что-то предпринимать, не мешало бы понять, какого черта вообще происходит. Вдруг это проверка от ресторанного критика? Ага, как же? Проверка никому неизвестной кофейни? Кто бы стал так заморачиваться?» «Девушка, вы тут администратор, да?» Прерывает наш разговор одна из посетительниц. «Да, чем могу помочь?» «Ты это... наверное, в курсе, что здесь наши чемпионы тусят?» «А? Серый Бикетов. Вчера тут был, да? Вот отметка. Ваша же кофейня». Танюша переводит растерянный взгляд на сунутый ей под нос телефон. «Да-да, это мы». «Ага, ну, супер. Мы бы хотели узнать, как часто он здесь бывает». «А?» – хлопает ресничками Таня, все еще ничего не понимая. А вот мне все становится предельно ясно. Это бикетовский фан-клуб. Всего каких-то жалких 2 десятка человек из 10 миллионов его подписчиков. Вот тебе и реклама, блин. Спрашиваю, как часто Серега здесь бывает? Его ведь можно тут поймать? Когда лучше приходить? Утром? Вечером? Девушки, милые, да он к нам один раз случайно зашел. «Вы же не думаете, что господин Бикетов наш завсегдатый?» Включаюсь я в разговор, нацепив на лицо самую свою радушную улыбку. «То есть его сегодня не будет? А Балашов? Балашов нас тоже интересует!» Выкрикивает еще одна девица из-за стола. «Ну ты стерва! Демид женат!» Возмущается третья. «Жена не стенка! Подвинется!» «Сара, что за дурдом?» – шипит мне на ухо мама. «Вчера здесь были замечены известные спортсмены, а это, я так понимаю, их фанатки». Глаза матери округляются. «Да, я тоже в шоке, мама. Трудно представить, что у кого-то есть столько свободного времени. Насколько надо себя не любить, чтобы сидеть и ждать, когда кто-то обратит на тебя внимание? Они не понимают, как это унизительно». «Неужели этих девчонок ничуть не трогает, что они тут как какие-то племенные кобылы на выставке? Или наложницы для султанского гарема? Тьфу, А я еще удивляюсь, откуда у тестостероновой гориллы такое самомнение. Вот кто его подпитывает. Уверена, что Сереги здесь не будет. Мы полгода ждали с ним встречи. Сама понимаешь, в наших краях его не часто увидишь. Уверена, сегодня его не будет. Чем докажешь? Сощуривается красотка. В каком смысле? Изумляюсь я. Почему я вообще должна что-то доказывать? А вдруг ты просто хочешь отделаться от соперниц? Вы не в себе? Потрясенно хлопаю глазами. Зачем мне это понадобилось? Признавайся, сама на него глаз положила, да? Господи, что за глупость? Злюсь я. Так, кто ничего не заказывает, идет на выход. Я не шучу, давайте, девочки. Мы здесь вообще-то пытаемся работать. К счастью, некоторые из девиц все же прислушиваются к моим словам и уходят. Вот только толку от этого никакого. Время завтрака подходит к концу. Страшно признать, но даже в день открытия мы сделали лучшую кассу. На меня волной накатывает паника. И возвращается страх, что я это все не вывезу, что прогорю, оставшись с огромным взятым под бизнес-кредитом. «Сара, там, похоже, вторая партия фанаток подоспела», сообщает Таня спустя каких-то полчаса. «Мы с мамой даже не успеваем позавтракать». Сжав кулаки, выбегаю в зал, а попадаю прямиком в руки Бекетова. «Воу-воу, какая ты резкая! Это тебе!» Опуская взгляд, мистер Олимпия протягивает мне букетик милых ромашек. Я бы даже прониклась, если бы не толпа девиц у него за спиной. «А я говорила, эта сучка положила глаз на нашего Сережу!» «Эй!» – Бекетов оборачивается. «Ну-ка, брысь!» «Ага, сейчас. Мы тебя что, тут напрасно ждем? Сегодня вообще-то моя очередь». Я даже знать не хочу, в очереди зачем они тут собрались. Вырываю руку из лапища самовлюбленного дурачка и рычу. «Убери свой фан-клуб из моего заведения. У нас вся работа встала». «Эй, красотки, вы слышали, что моя невеста сказала? Очистите периметр, пока я не разозлился». «Невеста? Ты чё, серьёзно, Серёж?» Раздается хныкающий голос в толпе. «А то! Я жениться хочу, а вы мне все планы срываете!» «Нет, он совсем больной. Откуда мне знать, как эти курочки отреагируют на подобную новость? А что, если сорванный день работы потом покажется мне ничего не стоящим пустяком?» Тычу гаду под ребра. Стероидная горилла перехватывает кулачок и прижимает мою тушку к своему боку. «Ну, брысь, сказал, разбежались!» «Когда тебе надоест эта стерва, ты знаешь, где меня искать!» «А я так просто не сдамся, девочки!» «Серёж, ну ты хоть автограф дай, а!» И тут на моих, блин, глазах девица, прям как Деми Мур в древнем фильме «Стриптиз», дергает в разные стороны полы блузочки и вываливает свои огромные сиськи. Несколько секунд я просто на них смотрю, совершенно ошалев от происходящего. А потом, не придумав ничего лучше, бросаюсь к девице, чтобы ее прикрыть. «Ты спятила, что ли? Здесь полно детей! В смысле, это семейная кофейня? Бекетов, твою мать! Сделай с этим что-нибудь!» «Ну?» Он и делает. А я без сил, привалившись к стене, за этим всем наблюдаю. На пару со своей матерью. Спасибо большое, что в кои веки у нее отняло дар речи. И она никак это не комментирует. Бекетов возвращается спустя пару минут. «Ну все, девчонок я выгнал». «Спасибо. Теперь можешь последовать их примеру». «Эй, ты теперь моя должница». «С какой это радости?» «Да я ведь своей жизнью рисковал! Жестокая ты женщина!» Вдох, выдох. Главное взять себя в руки. «Ну-ка, пойдем!» Сощуриваюсь я, обходя Бекетова по дуге. Тот послушно устремляется следом. «Но не злись! Я же не знал, что все так получится! И вообще, как лучше хотел!» «Понимаю!» «Как видишь, лучше не вышло. Все плохо. Я терплю убытки. Серьезно? А из-за чего? Бекетов чешет затылки и переводит взгляд на мои губы. Господи, дай мне сил. Из-за того, что твои поклонницы заняли все столы, но ничего не заказали. Понимаешь? А, ну, давай я докину. Сколько там надо? Ничего не надо. Просто забудь сюда дорогу, ладно? И рекламировать меня тоже больше не стоит. Как видишь, это дает обратный эффект. Прости, я реально хотел помочь. Проехали. Ну а что тут скажешь? Он же действительно не планировал ничего плохого. Я вообще чего пришел? Пригласить тебя поболтать, поесть вкусно. Как-то не заладилось у нас с самого начала. Решил вот исправиться. Серёж, я ведь уже тебе все объяснила. У меня есть молодой человек. Не нужно сюда ходить. Ничего у нас не получится.